Большая Вера Меринова. К утру повалил снег, да такой густой, что плотник встал пораньше расчищать дорожки деревянной лопатой. Пальма вылезла из конуры и сладко зевнула. За пальмой появился недопесок и тоже принялся зевать и подтягиваться. «Вишь ты!» — засмеялся плотник. «Зеваешь!» — пригрела пальма-то. «Верунь, выйди на крыльцо, глянь, кого я тебе принес». На крыльцо вышла дочка плотника, Вера, большая девочка, которая училась во втором классе. По росту Вера догоняла своего папашу, а на плечах у нее лежала туго сплетенная коса потолще корабельного каната. «Это что за типчик?» — спросила Вера, глянув на недопеска. «Папань, ты зачем шутки шутишь?» «Это, Верунь, английский шпицек», — ответил плотник, который, кстати, и дочку свою слегка побаивался, потому что она была строга. «Его доченьки бросили, а я пожалел». «Разве это собака? Смотри, какой хвост и морда лисья». «Может быть, это помесь собаки с лисой?» — неуверенно рассудил плотник. «Папань, ты думай, что говоришь. Ну откуда возьмется такая помесь? Лиса Эван где, а собаки в деревне. Это зверь, а не собака». Мамаша Меринова, Клавдия Ефимовна, обширная, как копна сена, вышла на крыльцо с полотенцем в руках. Как и у Веры, на плечах мамаши лежала коса, куда, правда, тоньше, чем у дочери. Клавдия Ефимовна работала в колхозе счетоводом, а 2 года назад была с председателем на звероферме, видала и песцов, и черно-бурых лисиц. Она сразу поняла, кто такой сидит на снегу у конуры. «Писец», — сказала она, — «он с фермы сбежал». «Я его вчера у магазина от собак отбил», — хвастливо сказал плотник. «А что это, интересно, ты делала у магазина?» — спросила Клавдия Ефимовна. «Так, Клав», — замялся плотник, — «сама знаешь, махорки-то надо купить. А где ж ее взять, как если не в магазине?» «Весь двор провонял своим табачищем», — недовольно заметила мамаша Меринова и, присевши на корточки, стала разглядывать недопеска. «Какой мех красивый!» — говорила Вера. «Мам, налей мущец!» «Нечего зверей прикармливать. Пускай отец сядет на велосипед да отвезет его на ферму». «Не надо его на ферму, мам», — сказала Вера. «Пускай он у нас поживет, будет как собачка. Давай мы его пригреем». «Куда я, Клав, теперь поеду?» — поддержал Веру плотник. «Разве я проеду по такому снегу? К тому же задняя ось, похоже, треснула». «У тебя я знаю, где треснула», — сказала мамаша Меринова, недовольно поглядевшая плотнику в глаза. «Ты скажи-ка лучше, что это ты у магазина делал?» Плотник Меринов смешался, закашлялся, вытащил из-под крыльца какую-то веревку и пошел за калитку, сказавши загадочно: «Схожу за жердями».